как пишет южнокорейская интернет-газета Tongil News, 14 августа Южнокорейский совет по делам отряда самопожертвования устроил собрание у японского посольства в Сеуле. Он потребовал скорейшего решения вопроса половых рабынь японской императорской армии.